сатиру на высокомерных и никчемных генералов, которые составляли окружение Ирины, и сатиру на старых друзей автора. В сознании Тургенева это пронизанное ностальгией и вместе с тем желчное произведение было прямым ответом Герцену и всем тем молодым людям, которые презирали европейскую культуру и упивали славянским мистицизмом. Они бранили его, а он отвечал иронично, страстно, что свидетельствовало о незрелости характера. В самом деле, этот вежливый и уступчивый человек, не наделенный мужеством от природы, не колеблюсь, противостоял брани, вражде и опале ради того, чтобы остаться верным своим убеждениям. Борьба идей не пугала его. Он даже при случае искал ее. В «Дыме» некто Потугин злобно нападает на тех, кто упрекал его за то, что привольно чувствовал себя за границей. «Я и люблю, и ненавижу свою Россию, свою странную, скверную, дорогую родину. Я вот теперь ее покинул. Нужно было проветриться немного. Я покинул Россию. И здесь мне очень приятно и весело. Но я скоро назад поеду, я это чувствую». Кроме того, тот же Потугин высмеивает русское искусство, русское высокомерие, русскую отсталость во всем. Конечно, Тургенев не подписывался под всеми взглядами Потугина. Однако его любовь к Западу делала его в какой-то степени причастным к его герою. Даже тогда, когда он называл себя русским до кончиков ногтей, в нем жил европейский дух. Он ожидал бурных выступлений против своей книги в России. Они превзошли все его ожидания. Консервативные круги возмутились недоброжелательным описанием высшего общества. Славянофилы упрекали его за дискредитацию Родины. Революционеры отнеслись к нему как к старому болтуну, который не способен понять значение молодой русской силы. Герцен, которому он отправил свой роман, приветствовал его ядовитой статьей в «Колоколе». «Этому бедному Ивану Сергеевичу очень уж было необходимо напустить столько дыма. Природа наделила его разного рода талантами. Он может рассказывать об охоте, умеет своим пером стрелять по разным тетеревам и глухарям, живущим в дворянских гнездах и в затерянных уголках. Однако, нет, — говорит он, — я должен быть жестоким, злым, ядовитым публицистом. Но в прекрасном сердце нет ни яда, ни злобы». А Тургенев написал: «Я искренне признаю, что твой Потугин мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья?» Уязвленный Тургенев ответил: «Тебе наскучил Потугин, и ты сожалеешь, что я не выкинул половину его речей. Но представь, я нахожу, что он еще недовольно говорит. И в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которая возбудила против меня это лицо». Письмо от 10-22 мая 1867 года. А молодому критику Писареву признавался: «Быть может, мне одному это лицо дорого, но я радуюсь тому, что оно появилось, что его наповал ругают в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово «цивилизация» на моем знамени. И пусть в него швыряют грязью со всех сторон». Письмо от 23 мая 4 июня 1867 года. В правительственной прессе Тургенева обвиняли за то, что оскорбил национальные чувства, что был клеветником и лжецом, в том, что ничего не знал о России. «Знаю, что меня ругают все, и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку, и особенно сбоку. Даже негодующие стихи появились. Но я что-то не конфужусь». Письмо Герцену от 23 мая 4 июня 1867 года. Некоторые критики сочли, что полемические дискуссии вредили сентиментальной интриге между Литвиновым и Ириной. Другие посчитали, что писатель выдохся и что его новый роман возвращался к эстетике 40-х годов. Среди хулителей «Дыма» одним из самых непримиримых был Достоевский. В течение длительного времени он вынашивал